во главе Реввоенсовета. Когда революция, по выражению Троцкого, находилась в самой низкой точке, 2 сентября 1918 года в ЦИК специальным декретом объявил социалистическое отечество в опасности, а Советскую Республику – военным лагерем. Этим же декретом учреждался высший военно-политический орган – Революционный военный совет республики, в который входили видные военные работники партии. По предложению Свердлова председателем РВСР был назначен Троцкий. За несколько недель до этого Троцкий в сопровождении группы московских коммунистов-агитаторов выехал на Восточный фронт, где складывалась почти катастрофическая обстановка. Пламя гражданской войны стремительно взметнулось вверх, как будто кто-то бросил тлеющий костер вязанку сухого хвороста. Противоборствующие стороны надеялись решительными ударами одержать быструю победу. Казалось, что кукушка прокуковала конец революции. Перед этим пал Симбирск, а затем и Казань. Поезд Троцкого, которому предстоит стать знаменитым, смог дойти лишь до Свияжска, крупной станции перед Казанью. Выехав из Москвы, Троцкий всю дорогу до Свияжска поочередно вызывал к себе в вагон тех или иных руководителей, давая свои распоряжения по осуществлению необходимых военных и организационных мер. Во время такого инструктажа один московский рабочий коммунист поставил перед Троцким вопрос. Что делать с комиссарами из левых эсеров и вообще как к ним относиться? Троцкий, внимательно посмотрев на рабочего, не раздумывая, повторил те слова, которые он произнес 9 июля 1918 года на 5-м Всероссийском съезде Советов. Партия, которая могла быть так безумна со своей маленькой кликой во главе, что стало против воли и сознания подавляющего большинства рабочих и крестьян. Эта партия убила себя в дни 6 и 7 июля навсегда. Эта партия воскрешена быть не может. «Значит, всех убрать?» – не унимался агитатор. «Оставить только тех, кто публично осудил мятеж и порвал с авантюристами». Отдав распоряжение, Троцкий откинулся в кресле и под размеренный стук колес предался размышлениям. Революция на Западе запаздывает. Территория Российской Советской Республики за 2-3 месяца середины 1918 года сократилась несколько раз. Везде подняли голову недоброжелатели, противники, враги. А здесь еще этот мятеж. Троцкий помнит, как Ленин после подавления мятежа левых эсеров предложил ему сделать доклад на 5-м Всероссийском съезде Советов. Нарком, держа в руках несколько листочков с тезисами, обрисовал вначале фактическую сторону дела. «Левые эсеры, которые называют себя Советской партией, – говорил Троцкий, – все настойчивее требовали объявить немедленную войну Германии. Чтобы вызвать войну наверняка, они убили германского посла Мирбаха. Кто виноват в этом?» Троцкий назвал руководство партии безумцами, темными людьми. Перечислив виднейших деятелей партии левых СР – Александровича, Карелина, Комкова, Спиридонову, Черепанова, Троцкий спросил, может ли вся партия нести ответственность за их действия? Если левые эсеры будут идти за своим ЦК, это значит идти против власти и наоборот. «Товарищ Ленин здесь же говорил, – напомнил Троцкий, – что Спиридонова – честнейший человек, искренний человек. Но горе той партии, честнейшие люди, которые в борьбе вынуждены прибегать к клевете и демагогии. Эти люди, заявил Троцкий, надели интеллигентский колпак с бубенцами на недовольство части народных масс и потребовали немедленной войны с Германией. Но советская власть есть власть. В данный момент перед властью стоит самый острый вопрос – вопрос о войне и мире. Если этот вопрос не может решать власть, а может решать кучка проходимцев, то нет у нас власти. В полной тишине зала Большого театра, где заседал съезд, Троцкий рисовал реальную картину мятежа. Левые эсеры, сколотив отряд до 2000 человек с несколькими пушками и 5-6 десятками пулеметов, из трех Святительского переулка направились по своему маршруту. Захватили телеграф и наркома, почту Подбельского, задержали Дзержинского, открыли беспорядочный огонь по Кремлю. Когда мы из здания Кремля наблюдали падавшие во двор, к счастью, немногочисленные снаряды, то говорили себе: «Совет народных комиссаров является сейчас естественной мишенью для левых социал-революционеров». «Наши части», – продолжал Троцкий, – «были расположены у храма Христа Спасителя, на Страстной площади у памятника Пушкину, на Арбатской площади и в Кремле. После активных действий Подвойского, Муралова, Вацетиса, 7-го днем эсеры беспорядочно отступили, двигаясь на Курский вокзал. Отряды, направлявшиеся на помощь левым эсерам из Петрограда, из западной пограничной полосы, безболезненно разоружены. Небольшая стычка произошла лишь в Пажеском корпусе, где разоружалась левоэсеровская дружина. Мы потеряли 10 человек убитыми и 10 ранеными. Такова фактическая сторона событий». Так печально закончился короткий альянс большевиков с левыми эсерами. Троцкий предложил резолюцию, которую принял 5-й Всероссийский съезд Советов, где говорилось, что левым эсерам отныне не может быть места в Советах рабочих и крестьянских депутатов. Ни левые эсеры, ни большевики не поняли ни тогда, ни позже, какой огромный исторический шанс был ими упущен в 1918 году. Авантюристическая выходка левых социалистов-революционеров была на руку большевикам, которые даже символически ни с кем власть делить не хотели. Троцкий был один из тех, кто последовательно придерживался этой линии. Следует заметить, что в истории левоэсерского мятежа остается много неясных моментов, на которые в последнее время обращают внимание советские историки. По чьему прямому заданию стрелял Блюмкин? Было ли на этот счет решение ЦК партии левых эсеров? Почему не было проведено тщательное следствие? Одно ясно. События 6 июля 1918 года стали для Ленина очень хорошим предлогом, чтобы расправиться с партией левых эсеров. В телеграмме Ленина Сталину в Царицын содержался приказ начать массовый террор против левых эсеров, что и было сделано. Но все это уже осталось позади. А теперь Троцкому предстояло самому или осуществлять перелом, или ждать самого худшего и погибнуть в последнем бою. А оно, худшее, было реальным. В своих воспоминаниях Троцкий писал об этих днях. «Армия под Свияжском состояла из отрядов, отступивших из-под Симбирска и Казани или прибывших на помощь с разных сторон. Каждый отряд жил своей жизнью. Общей всем им была только склонность к отступлению. Слишком велик был перевес организации и опыта у противника. Отдельные белые роты, состоявшие сплошь из офицеров, совершали чудеса. Сама почва была заражена паникой. Свежие красные отряды, приезжавшие в бодром настроении, немедленно же захватывались инерцией отступления. В крестьянстве пополз слух, что советам не жить. Священники и купцы подняли головы. Революционные элементы деревни попрятались. Все осыпалось, не за что было зацепиться. Положение казалось непоправимым». Еще до приезда в Свияжск Троцкий продиктовал приказ номер 10, пропитанный духом якобинства. «Всем, всем, всем! Борьба с чехо-белогвардейцами тянется слишком долго. Неряшливость, недобросовестность и малодушие в наших рядах являются лучшими союзниками наших врагов. В поезде нарком военно, где пишется этот приказ, заседает военно-революционный трибунал, который снабжен неограниченными полномочиями. Назначенный мною начальник обороны железнодорожного пути Москва-Казань товарищ Каменщиков распорядился о создании в Муроме, Арзамасе и Свияжске концентрационных лагерей, куда будут заключаться темные агитаторы». Так в тексте. «Контрреволюционные офицеры, саботажники, паразиты, спекулянты, кроме тех, которые будут расстреливаться на месте преступления или приговариваться трибуналом к другим карам». 8 августа 1918 года. Л. Троцкий. В своей телеграмме Реввоенсовету Восточного фронта Ленин отмечал: «Сейчас вся судьба революции стоит на одной карте. Быстрая победа над чехословаками на фронте Казан-Урал-Самара». Тогда Высший военный совет направлял на Восточный фронт что мог. 1-й и 2-й московские революционные полки, 2-й и 6-й петроградские полки, несколько латышских полков, военные корабли с Балтики. Надо сказать, что бывшие генералы из Высшего военного совета, которые активно включились в организацию обороны республики от внешнего врага, не очень охотно участвовали в организации отпора на Восточном фронте против внутренней контрреволюции. Ленин упрекал ВВС за медлительность в этом вопросе и требовал двинуть на восток все боеспособные части. К моменту приезда Троцкого на этот фронт центром было направлено 11,5 тысячи человек, 19 орудий, 136 пулеметов, 16 самолетов, 6 бронепоездов и 3 броневика. Это было максимум того, что обескровленная республика могла дать Восточному фронту. Но Троцкий знал, что здесь революционным войскам противостоят заметно превосходящие силы. 50 тысяч штыков и сабель, до 190 орудий и 20 вооруженных пароходов. Троцкий поддержал предложение военных специалистов перейти от отрядной системы организации армии к классической, когда армия состоит из 3 дивизий, конного корпуса и авиагруппы. К концу августа на Восточном фронте было сформировано 5 армий общей численностью около 70 тысяч человек, более 250 орудий и свыше 1000 пулеметов. В разгар подготовки контрнаступления Восточного фронта, который готовил его командующий И.И. Вацетис, и штаб, белогвардейская бригада под командованием полковника В.О. Каппеля совершила рейд по тылам 5-й армии и атаковала Свияжск, откуда открывался путь к центру страны. Здесь же находился поезд наркомвоена. «Мы были изрядно застигнуты врасплох», – вспоминал Троцкий. «Боясь потревожить нестойкий фронт, мы сняли с него не больше 2-3 рот. Начальник моего поезда снова мобилизовал все, что было под руками в поезде и на станции, вплоть до повара. Винтовок, пулеметов, ручных гранат у нас было достаточно. Поездная команда состояла из хороших бойцов. Цепь залегла в версте от поезда, сражение длилось около 8 часов. Обе стороны понесли жертвы. Неприятель выдохся и отступил». Тем временем перерыв связи со Свияжском вызвал в Москве и по всей линии огромную тревогу. Здесь Троцкий не точен. В отражении атаки каппелевцев участвовали части 5-й армии, в том числе необстрелянный 2-й Петроградский рабочий полк, бежавший с поля боя вместе с командиром и комиссаром. По указанию Троцкого, военно-полевой суд 5-й армии приговорил к расстрелу каждого 10-го из дезертиров, и среди них командира и комиссара полка. Троцкий, неоднократно отвечая на обвинения в их расстреле вплоть до 1927 года, подчеркивал, что они были расстреляны не как коммунисты, а как дезертиры. Специальная комиссия ЦК оправдала действия Троцкого. Тем не менее, все годы гражданской войны и после его противники муссировали легенду о расстреле лично Троцким комиссаров и командиров. Наркомвоен сообщил в Центр, в связи с чем была прервана связь его поезда с Москвой. Ленин тут же откликнулся шифротелеграммой Троцкому, которая сохранилась в его архиве. «Свияжск, Троцкому. Получил ваше письмо. Если есть перевес и солдаты сражаются, то надо принять особые меры против высшего командного состава. Не объявить ли ему, что мы отныне применим образец французской революции и отдать под суд и даже под расстрел Вацетиса, как и командарма под Казанью высших командиров в случае затягивания неуспеха действий? Советую вызвать многих заведомо энергичных и боевых людей из Питера и других мест фронта. Не подготовить ли сейчас Блохина и других для занятия высших постов?» 30 августа 1918 года, номер 111/Ш. Троцкий, видимо, почувствовал, что столь радикальная телеграмма вызвана прежде всего его сообщением о каппелевском прорыве. Ему, вероятно, пришлось пережить неприятные минуты, в течение которых разум боролся с совестью. Но сразу скажу, что в связи с каппелевским инцидентом ни Вацетиса, ни командующего 5-й армией он не стал привлекать к ответственности. Тем более, что на следующий день его помощник Глазман молча положил перед Троцким телеграмму из Москвы. «Свияжск, Троцкому, немедленно приезжайте. Ильич ранен, неизвестно, насколько опасно. Полное спокойствие. Свердлов». Поезд Троцкого тут же отбыл в Москву. Настроение в партийных кругах Москвы было угрюмое, сумрачное, но неколебимое. Лучшим выражением этой неколебимости был Свердлов, Врачи признали жизнь Ленина вне опасности, обещали скорое выздоровление. Я обнадежил партию предстоящими успехами на Востоке и сейчас же вернулся в Свияжск. Вернулся уже председателем РВСР. А обнадежил он руководство партии республики своим выступлением 2 сентября на заседании в ЦИК. Как всегда, речь Троцкого была образной. Наряду с фронтами, которые у нас имеются, у нас создался еще один фронт в грудной клетке Владимира Ильича, где сейчас жизнь борется со смертью и где, как мы надеемся, борьба будет закончена победой жизни. На наших военных фронтах победа чередуется с поражениями. Есть много опасностей, но все товарищи, несомненно, признают, что этот фронт, Кремлевский фронт, сейчас является самым тревожным. Обращаясь к тому фронту, с которого я прибыл, я должен сказать, что не могу, к сожалению, доложить о решающих победах, но зато с полной уверенностью имею возможность заявить, что эти победы предстоят впереди, что наше положение твердо и прочно, что произошел решительный перелом, что мы теперь застрахованы, поскольку можно быть застрахованным от крупных неожиданностей, и каждая неделя будет усиливать нас за счет наших врагов. Троцкий остался верен себе. Если оставался хоть небольшой шанс, он всегда оценивал его оптимистически. Но выданный на заседании в ЦИК вексель, обещанный успех Восточного фронта, он оплатил быстро. По решению командующего фронтом, одобренному председателем Реввоенсовета Республики, 5 сентября 1918 года войска двух армий перешли в контрнаступление. А Москва тем временем развернула красный террор в ответ на покушение. Были расстреляны сотни людей, иногда это делалось и публично. Как вспоминал бывший работник революционного трибунала С. Кобяков, вскоре после покушения на Ленина началась волна расстрелов. Днем в Петровском парке в присутствии публики расстреляли бывшего министра юстиции Щегловитова, бывшего министра внутренних дел Хвостова, бывшего директора департамента полиции Белецкого. Он побежал, но его догнали и пристрелили. Бывшего министра Протопопова, протоиерея Восторгова и еще десятки людей. Так в огне гражданской войны и крови террора рождалась большевистская система. Незадолго до взятия Казани Троцкий принял личное участие в рейде нескольких миноносцев, пришедших по Мариинской водной системе с Балтики, и вооруженных речных судов под командованием Раскольникова в район города. Миноносец был подбит артиллерийским снарядом, но все обошлось. Троцкий вспоминал, что когда их подбитый корабль, ярко освещенный горячей баржей, груженный нефтью, оказался на виду у берегов, было впечатление, что миноносец торчал на освещенном плесе, как муха на яркой тарелке. «Сейчас нас возьмут под перекрестный огонь с пристани и услона». Это было жутко. Главе военного ведомства Советской Республики довелось пережить все чувства, которые могут испытывать бойцы на передовой под плотным огнем противника. Соединение 5-й армии во взаимодействии с частями 2-й армии и речным десантом под командованием любимца Троцкого Н.Г. Маркина 10 сентября освободили Казань. По сути, то была первая крупная победа Красной армии на Восточном фронте. Председатель РВС Республики в своих воспоминаниях объяснил природу этой победы следующим образом. Комиссары получили в частях значение революционных вождей, непосредственных представителей диктатуры. Трибуналы показали, что революция, находящаяся в смертельной опасности, требует высшего самоотвержения. Сочетанием агитации, организации, революционного примера и репрессии был в течение нескольких недель достигнут необходимый перелом. Из зыбкой, неустойчивой, рассыпающейся массы создалась действительная армия. Как только Троцкий получил телефонное сообщение Реввоенсовета 5-й армии о взятии Казани, он тут же продиктовал приказ номер 33 по Красной армии и Красному флоту 10 сентября 1918 года. День 10 сентября войдет праздником в историю социалистической революции. Частями 5-й армии Казань вырвана из рук белогвардейцев и чехословаков. Это поворотный момент. Солдаты и матросы 5-й армии, вы взяли Казань. Это зачтется вам. Те части и отдельные бойцы, которые особенно отличились, будут соответственно вознаграждены рабочей и крестьянской властью. От имени Совета народных комиссаров я вам говорю, товарищи, спасибо! Председатель Революционного военного совета республики Л. Троцкий. На другой день, 11 сентября, в городском театре состоялся митинг, на котором присутствовали представители частей, освободивших Казань, местные большевики, жители города. С большой речью выступил воодушевленный победой Троцкий. Он, в частности, сказал: «Учредительное собрание! Под этим лозунгом еще вчера у стен Казани буржуазия пыталась противостоять рабочим и крестьянам, умиравшим в борьбе против этого лозунга. Учредительное собрание представляет собою совокупность классов партий, то есть состоит из представителей всех партий от помещиков до пролетариата. И вот мы спрашиваем, кто же в учредительном собрании будет править? Не предложат ли нам коалицию, а это единственное, что можно здесь предложить, союзное правительство из Лебедева с одной стороны и товарища Ленина с другой? Я думаю, товарищи, что этот номер не пройдет в нашей исторической программе». Предрев военсовета, отмечая военное значение победы под Казанью, выступал здесь как один из политических вождей большевиков, категорически отказавшихся делить с кем-либо завоеванную власть. После сентябрьского военного успеха на Волге, когда были освобождены Казань, Симбирск, Хвалынск, другие города, Троцкий смог поднять голову от карты Восточного фронта и посмотреть на панораму гражданской войны в целом. По указанию Совнаркома и ЦК партии, Реввоенсовет Республики начал координировать и направлять действия многочисленных фронтов и направлений. Среди членов Реввоенсовета особенно близкие и теплые отношения сложились у Троцкого с Иваном Никитичем Смирновым, членом военного совета Восточного фронта. Председатель Реввоенсовета в последующем так характеризовал одного из членов совета: «Смирнов представляет собой наиболее полный и законченный тип революционера, который свыше 30 лет тому назад вступил в строй и с тех пор не знал и не искал смены. В самые глухие годы реакции Смирнов продолжал рыть подземные ходы. Когда они заваливались, он не терял духа и начинал снова. Иван Никитич всегда оставался человеком долга. В этом пункте революционер соприкасается с хорошим солдатом, и именно поэтому революционер может стать превосходным солдатом». Он и стал превосходным солдатом, а затем и крупным советским работником. Правда, его близость к Троцкому была всем известна. И в 1936 году он был расстрелян по делу так называемого троцкистко-зиновьевского объединенного центра. Троцкий оказывал большое влияние на расстановку, выдвижение и перемещение военных кадров. В конце концов, в Реввоенсовет Республики вошли в основном люди, которых предложил именно он. Кто же работал рядом с Троцким и окружал его в РВСР? Состав постоянно менялся, но вот, например, в один из критических моментов борьбы в апреле 1919 года членами РВС были Э.М. Склянский, И.И. Вацетис, П.А. Кобозев, С.И. Аралов, К. Х. Данишевский, В. М. Альтфатер, К. А. Мехоношин, А. П. Розенгольц, И. Н. Смирнов, К. К. Юренев, Н. И. Подвойский, И. В. Сталин, А. И. Окулов, В. И. Невский, В. А. Антонов-Овсеенко. Более чем 15 армий, сформированных на разных фронтах, имели весьма пестрый состав. И если начальники штабов были, как правило, военспецы, то членов реввоенсоветов армий Троцкий чаще всего рекомендовал сам. Это С.И. Гусев, И.А. Теодорович, П.К. Штернберг, И.С. Кизельштейн, О.М. Берзин, А.П. Розенгольц, А. М. Орехов, Б. П. Позерн, И. И. Ходоровский, Г. Я. Сокольников, И. Э. Якир, Б. В. Легран и другие коммунисты. Почти все, кто уцелеет в гражданской войне, так же, как и Смирнов, погибнут в роковые 30-е годы. Любая мета в личном деле, связанная с именем Троцкого, представляла смертоносную улику. Троцкий довольно быстро установил деловой контакт с командующими фронтами, членами революционных военных советов, командующими армиями. Однако в силу его характера особой теплоты в этих отношениях никогда не было. Пожалуй, все ценили ум, энергию, политический напор председателя Реввоенсовета, но чувствовали. Троцкий не скрывает своего интеллектуального превосходства над ними. Поэтому личных, близких сторонников среди руководящих военных кадров у него было относительно мало. Это могло быть и потому, что командиры объединений и соединений Красной Армии не могли не видеть военный дилетантизм председателя, который сам редко отдавал распоряжения стратегического и оперативного характера. Вместе с тем Троцкий был вездесущ. Его поезд исколесил дороги вдоль многих фронтов. Он был настойчив в организации снабжения войск. Его огромная роль в широчайшем использовании военных комиссаров на фронте позволила справиться с ситуацией. Плюс к этому руководство фронтов видела в Троцком второго человека в Советской Республике после Ленина, крупного политического и государственного деятеля, человека, обладавшего огромным личным авторитетом. Поэтому председатель Реввоенсовета Республики, нарком по военным и морским делам, играл значительную роль в области стратегии не столько военной, сколько политической. В гражданской войне он был одним из главных живых символов советской власти, ее носителем и исключительно энергичным защитником. С некоторыми военными и политическими деятелями у Троцкого с самого начала гражданской войны не сложились отношения. Одним из таких был Сталин. В октябре 1917 года Троцкий едва знал Сталина, никогда не был с ним близок и просто не замечал кавказца, весьма старательно выполнявшего указания и распоряжения Ленина, Свердлова, Зиновьева, Каменева. Он не слышал его выступлений, не был знаком с его инициативами, но видел, что этот человек постоянно входит в состав ЦК, других высших партийных и государственных органов. Когда Сталин и Шляпников в конце мая 1918 года были назначены общими руководителями продовольственного дела на юге России, Троцкий узнал об этом лишь из постановления СНК. Затем Сталин, оставаясь наркомом по делам национальностей, стал членом Реввоенсовета Южного фронта. Вскоре Троцкого начало раздражать поведение Сталина, несколько раз обращавшегося по военным вопросам прямо к Ленину, минуя его, председателя Реввоенсовета Республики. Иногда Сталин просто игнорировал распоряжение Троцкого. Ленин быстро это заметил. «Мне удалось найти следы его реакции на факты игнорирования Сталином предреввоенсовета», что выразилось, в частности, в такой телеграмме. «Товарищ Троцкий, если вы не имеете этой и всех расшифрованных телеграмм тотчас, то пошлите Сталину за моей подписью телеграмму шифром. Адресуйте все военные сообщения также Троцкому, иначе опасная проволочка. Ленин». На одну из телеграмм Ленина о необходимости помочь Кавказскому фронту Сталин ответил: «Мне не ясно, почему забота о КАВ-фронте ложится прежде всего на меня. Забота об укреплении КАВ-фронта лежит всецело на Реввоенсовете Республики, члены которого, по моим сведениям, вполне здоровы, а не на Сталине, который и так перегружен работой». Ленинский ответ был лаконичным и твердым. «На вас ложится забота об ускорении подхода подкреплений с юга ЗАП-фронта на КАВ-фронт. Надо вообще помочь всячески, а не препираться о ведомственных компетенциях. Ленин». Не единожды отношения Троцкого и Сталина достигали такого накала, что оба обращались к Ленину как к последней инстанции. Троцкий не мог простить наркомнацу независимости и явного игнорирования Реввоенсовета Республики. Тем более, что когда Сталин выезжал на фронт, оттуда шли жалобы на грубость, произвол, жесткость решений и выводов. Троцкий не раз пробовал убрать Сталина с военной работы. Москва. Председателю ЦИК. Копия предсовнаркома Ленину. «Категорически настаиваю на отозвании Сталина. На Царицынском фронте неблагополучно, несмотря на избыток сил. Ворошилов может командовать полком, но не армией в 50 тысяч солдат. Тем не менее, я оставлю его командующим 10-й царицынской армией на условии подчинения командарму Южной Сытину. Имеется в виду командующий Южным фронтом П.П. Сытин. Примечание Дмитрия Волкогонова. До сего дня царицынцы не посылают в Козлов местонахождение поезда Троцкого. Даже оперативных донесений. Я обязал их дважды в день представлять оперативные и разведывательные сводки. Если завтра это не будет выполнено, я отдам под суд Ворошилова и Минина и объявлю об этом в приказе по армии. Царицын, то есть командование армии, должен либо подчиниться, либо убраться. У нас успехи во всех армиях, кроме Южной, в особенности Царицынской, где у нас колоссальное превосходство сил, но полная анархия на верхах. С этим можно совладать в 24 часа при условии вашей твердой и решительной поддержки. Во всяком случае, это единственный путь, который я вижу для себя. Троцкий. Как относился Ленин к обращениям Троцкого? Какова была его реакция? Как умный, проницательный человек, он ранее других заметил глубокую личную неприязнь между Сталиным и Троцким. Лидер русской революции в этом конфликте, ясно сформировавшемся уже в 1918 году, занимал позицию для пользы дела. Конечно, Ленин, действуя как прагматик, не мог сказать и тому, и другому всю правду в лицо. Но вначале он пытался их примирить. Об этом, в частности, свидетельствует телеграмма Владимира Ильича Троцкому 23 октября 1918 года. В ней Ленин излагал содержание своей беседы со Сталиным, оценку члена Военного совета Южного фронта положения в Царицыне и его желание наладить отношения с Реввоенсоветом Республики. В конце телеграммы Ленин предлагал: «Сообщая вам, Лев Давыдович», так в тексте, «обо всех этих заявлениях Сталина, я прошу вас обдумать их и ответить, во-первых, согласны ли вы объясниться лично со Сталиным, для чего он согласен приехать, а во-вторых, считаете ли вы возможным на известных конкретных условиях устранить прежние трения и наладить совместную работу, чего так желает Сталин? Что же меня касается, то я полагаю, что необходимо приложить все усилия для налаживания совместной работы со Сталиным». Однако попытки Ленина нормализовать отношения людей, которых через несколько лет он назовет выдающимися вождями, совершенно не дали желаемого результата. Оба были слишком амбициозны, капризны, самолюбивы, хотя конфликты времен гражданской войны между ними инициировались в основном неисполнительностью, своеволием Сталина, демонстративно игнорировавшего распоряжения, приказы и директивы председателя Реввоенсовета. Всю войну Сталин часто обращался через голову председателя Реввоенсовета Республики прямо к Ленину. Это делало возникшую неприязнь еще более устойчивой. Ленин это видел и в определенной мере даже сочувствовал Троцкому, понимая, что тот обладает большим творческим потенциалом, неизмеримо более широким диапазоном своего влияния. В июне 1920 года Сталин направил Ленину письмо с фронта, в котором фактически выдвинул требования: либо установить действительно перемирие с Врангелем и тем самым получить возможность взять с Крымского фронта 1-2 дивизии, либо отбросить всякие переговоры с Врангелем, не ждать момента усиления Врангеля, ударить на него теперь и, разбив его, освободить силы для польского фронта. Нынешнее положение, не дающее ясного ответа на вопрос о Крыме, становится нестерпимым. Владимир Ильич прямо на этом письме написал записку Троцкому, что свидетельствует о большем доверии к нему как политическому стратегу и просто как соратнику. Это явная утопия. Не слишком ли много жертв будет стоить? Уложим тьму наших солдат. Надо 10 раз обдумать и примерить. Я предлагаю ответить Сталину. Ваше предложение о наступлении на Крым так серьезно, что мы должны осведомиться и обдумать архиосторожно. Подождите нашего ответа. Ленин, Троцкий. Получив ответную записку Троцкого, Ленин опять обратил внимание. Предреввоенсовета вновь задело то обстоятельство, что Сталин нарушает военную субординацию. Об этих предложениях в Реввоенсовет Республики, по мнению Троцкого, должен был доложить командующий Юго-Западным фронтом А.И. Егоров. На записке Ленин, согласившись, приписал: Не без каприза здесь, пожалуй, но обсудить нужно спешно. А какие чрезвычайные меры? Сталин обращался к Троцкому лишь в самых крайних случаях. Обращался официально, безлично. В свою очередь Троцкий, как старший по должности, не упускал случая указать Сталину на неблагополучие в частях фронта, где тот был членом Реввоенсовета. Вот текст одной из таких шифровок. Реввоенсовет Южфронта. Вызвать к аппарату Серебрякова или Сталина и потребовать немедленной расшифровки и ответа. Сведения относительно корпуса Буденного внушают тревогу. По подобному докладу Пятакова, части армии Буденного грабят население в штабах пьянства, что грозит разложить корпус, как разложился корпус Мамонтова. Также и в политическом отношении возможно серьезное осложнение на почве разложения корпуса. Совершенно необходимо, по-видимому, принять серьезнейшие меры, подтянуть комиссарский состав, обратив на это особое внимание Ворошилова и Щаденко, проверить комячейки, привлечь к ответственности некоторых командиров и комиссаров, виновных в грабежах и пьянстве, вообще установить в корпусе надлежащий режим и тем спасти его от разложения. Может быть, своевременно оттянуть наиболее расшатанные части конной армии в резерв для упорядочения, иначе при соприкосновении с махновцами кавалеристы могут совершенно разложиться. Прошу сообщить, что вами предпринято или предложено предпринять в этом отношении. Предреввоенсовета Троцкий. Мне не удалось обнаружить в архиве ответа Серебрякова или Сталина. Но ясно, что отправляя такие шифротелеграммы, Троцкий руководствовался не только заботой о состоянии объединений и соединений, но и стремлением уязвить, заставить подчиниться недоброжелателя, упорно игнорирующего власть и волю председателя Реввоенсовета Республики. Если говорить о принципиальных расхождениях между Троцким и Сталиным, то главным, конечно же, было отношение к военным специалистам. Позицию Троцкого мы знаем, она была ленинской. Отношение Сталина – огульное недоверие, подозрение в изменах и заговорах. Дважды из Царицына с Ворошиловым и Мининым, из Петрограда вкупе с Зиновьевым он обращался в ЦК с требованием изменить политику по отношению к военспецам, обвиняя Троцкого в потакании изменам. Военная оппозиция, выступившая на 8-м съезде партии, начиналась в Царицыне, а Сталин на съезде был ее закулисным вдохновителем. На совести Сталина сотни невинно погибших в годы гражданской войны военных специалистов. Установив в партии и стране свою диктатуру, с начала 30-х годов он последовательно и беспощадно, под видом выкорчевывания врагов народа, истреблял высших командиров и комиссаров из числа бывших военспецов, пока они не были уничтожены почти поголовно. Реввоенсовет работал как военно-политический орган, направляющий стратегическую деятельность главкома и полевого штаба РВСР. Сам Троцкий редко вмешивался в оперативно-стратегические вопросы, полагаясь на Вацетиса, а затем Каменева и других военных специалистов. Но он неуклонно следил за реализацией во фронтовой практике общей линии РКПБ, указаний ЦК, директив Ленина. Уже с осени 1918 года Троцкий, энергичный и жесткий организатор, стремился придать плановое начало военным действиям, особенно на оперативном и стратегическом уровне. По его указанию, например, главком Вацетис подготовил план боевых действий на осенне-зимнюю кампанию 1918-19 года. Троцкий, одобрив стратегический замысел Вацетиса, доложил его Ленину. Суть плана заключалась в укреплении оборонных возможностей республики, накоплении стратегических резервов и последовательном разгроме сил внутренней и внешней контрреволюции на Украине, в Донбассе, на Кавказе, на Урале и в Сибири. Жизнь затем внесла и впредь вносила в подобные планы свои жесткие коррективы. Но архивные документы дают основание утверждать, что действия Троцкого и руководимого им Реввоенсовета Республики не были спонтанными. Вожди революции учились не только искусству управлять социальными политическими процессами, вызванными октябрем, но и организованной защите большевистского государства. Итак, Троцкий, судя по всему, оказался самой подходящей фигурой на высшую военную должность, от которой в огромной степени зависели создание регулярной Красной Армии и защита страны, а затем и разгром вооруженных врагов советской власти. Горький еще при жизни Ленина вспоминал, как тот оценивал Троцкого. А вот указали бы другого человека, который способен почти в год организовать почти образцовую армию, да еще завоевать уважение военных специалистов. У нас такой человек есть. Троцкий стремительно приближался к своему феерическому апогею. Его слава бежала уже далеко впереди знаменитого поезда председателя Реввоенсовета Республики, мотавшегося по фронтам, белой петлей, охватившим центральную Россию.